Идея реинкарнации, как вот только что сказали, да вы и сами знаете, зародилась в Индии. Там же она, так сказать, бытует и до сих пор. И надо сказать, что вот если распространилась она по свету, по Дальнему Востоку с буддизмом уже, то сама-то идея была гораздо более древней, она относится к учению индуизма. Я бы вам хотел рассказать некоторые вещи более конкретные, относящиеся уже к Китаю, к бытованию этой идеи в Китае. Надо сказать, что в Китае не было идеи реинкарнации в древний период. Вы знаете, что китайцы очень заботились о своем посмертном существовании, и культ предков говорит именно об этом. Я уж не говорю об императорах, которые, начиная с инских времен, то есть за 2000 лет до Рождества Христова, строили гигантские усыпальницы, куда помещали не только рабов и своих слуг, но и любимых жен, любимых лошадей и знаменитые инские колесницы. Впоследствии, если мы вспомним императора Цинь-Шихуана, объединителя Китая, то его гробница превосходила по своим размерам и, так сказать, изобретательности все мыслимое до тех пор. Там, судя по тому, что сообщают нам документы, сама гробница до сих пор еще не раскопана. Я только восходил на этот довольно большой холм. Так вот, судя по древним описаниям, там полная модель известной и принадлежащей ему в то время Вселенной, окруженной четырьмя морями из ртути, на волнах которых и покоится саркофаг с телом императора, как раз в том месте, где должны географически были находиться острова бессмертных. А на своде усыпальницы, там чрезвычайно хитроумное для того времени особенно сооружение, где луна, звезды и солнце приводились в движение особым механизмом, и вот они то восходили, то заходили, ну уж не знаю, сколько хватило времени на это. В общем, полная модель Вселенной, где император по-прежнему должен был править, и даже не только править, но вот и пребывать в блаженном мире островов бессмертных. Вроде египетской пирамиды что-то. Да, нет, совсем другое. Египетские пирамиды были скромные, а тут... Идея та же. Но идея та же, конечно. Фигуры воинов, главное. Ну, вот то, что раскопали, это три армии по сторонам гробницы, в полную натуральную величину, с портретным сходством, так как воинов забрать было с собой невозможно, по разным соображениям, вот, кроме нравственного, конечно, нравственное соображение императора не остановили. Но вот забрать их было невозможно, поэтому скульпторы сделали полную копии в натуральную величину, там повозки, все что угодно. Ну вот, а что касается простых людей, они поклонялись своим предкам, и есть такие стихи, которые были когда-то погребальным песнопением, несколько строк от него осталось, это «Роса на черемше». Роса на черемше так быстро высыхает, но высохши теперь, на завтра утром опять падет, а человек умрет, уйдет однажды, когда он воротится? И ответ на этот риторический вопрос был единственный. Никогда не вернется человек, однажды умерев. Идеи реинкарнации тогда в Китае не было. Правда, в учении даосов с их более так сказать, изысканной, что ли, разветвленной системой всевозможных построений и спекуляций. Некоторые вещи напоминают нам эту идею. И вот когда, например, умирал один философ, другой пришел к нему, это написано, по-моему, в книге Джуанзи, другой пришел к нему, стал у порога и со скорбью сказал: ну вот, ты умираешь, кем же ты теперь, во что же ты теперь превратишься? Станешь ли ты плечиком насекомого или печенью крысы? Вот так у постели умирающего рассуждает. А тот ему говорит, что кем бы ни сделал меня мастер превращения, великий плавильщик, подразумевается, да, кем бы ни сделал меня, я должен с покорностью принимать свою судьбу. Потому что подумай сам, если металл кипит в котле и вдруг начинает булькать и пузыриться, и кричать, вот хочу быть замечательным мечом, мастер, конечно, подумает, что этот металл негодный для оружия. Так что вот я уповаю на волю великого плавильщика и согласен на все. Но вот обратите внимание, ведь здесь нет указания на то, что человек превращается во что-то цельное в цельное. Нет, скорее здесь речь идет о рассеянии, о превращении частичном. Ну вот материал, из которого сделан человек, пойдет и на плечико насекомого, или в печень крысы. Все это разойдется, превращение следует одно за другим, а человека не будет. Так что, с одной стороны, китайцы как будто бы подходили уже к этой идее. У них была идея воздаяния за прошлые поступки. У них была идея накопления заслуг, вот идеи превращения. И не хватало, казалось бы, немногого, чтобы возникла эта идея реинкарнации, превращения одного существа в другое. Эта идея пришла с Запада, из Центральной Азии, где в то время бытовал буддизм. Это произошло где-то приблизительно на рубеже нашей эры, и китайцы впервые ознакомились с этой идеей по индийским джатакам, по рассказам Будды, по его воспоминаниям о прежних своих перерождениях. Ну, есть русские переводы частично этих джатак, и, может быть, вы помните, там совершенно потрясающие некоторые рассказы, как Будда пришел в пещеру и увидел там умирающих от голода тигра и тигрят. И вот он пожалел живые существа, надрезал руку, дал им попить крови. Они немножко пришли в себя, встали на ноги, стали его уже есть по-серьезному. Вот. И другие... Они странно выглядят для нас-то. А в общем, идеи там совершенно великие о том, что все живые существа стоят один другого, разницы никакой нет. Вот. Хотя, когда мы читаем эти вещи, даже когда пересказываем, вот хочется так вот, знаете, повернуться в современном духе, поскольку мы уже не такие. И вот одновременно с этими джатаками был другой пласт, тоже простонародной литературы, предназначенной для простых людей, написанных обыденным разговорным языком. Это были рассказы о необычайном. Вы знаете, когда читаешь самые ранние из них, не оставляет ощущение того, что люди не хотели ни в чем нас убедить, ничего не хотели нам навязать, абсолютно. Они просто рассказывали случай таким, каким он был, каким они видели его, и он с ним случился. И все. Это коротенькие записи, несколько строк, ну там максимум 300 знаков, иероглифов. простое сообщение, но оно очень было важно для них, потому что они полагали, что самое главное в мире происходит редко. Глубинные процессы, они редко проявляются вовне. И поэтому это надо обязательно писать и сообщить потомкам, быть может, они потом найдут разгадку происшедшего. Впоследствии рассказы о необычайном объединялись. И вот в сборники разные, в этом участвовали многие знаменитые писатели, хотя большой славы это им в то время не приносило. А впоследствии, уже в сумское время, когда происходило очередное упорядочение мира и космоса, а на уровне слова это мыслилось вот в составлении разного рода компендиумов, энциклопедий, словарей. Вот такое упорядочение происходило при воцарении каждой династии, и Сунской в том числе. И сын неба приказал собрать воедино все рассказы о необычайном и создать такое многотомное собрание. Так и было сделано. Причем напечатано это было чуть ли не в единственном, но в двух-трех экземплярах для библиотеки, для императора, еще для кого-то. И впоследствии уже перепечатанные, это собрание дошло до нас. Называется оно «Императорское обозрение, составленное в годы всеобщего благоденствия». Ну, каждый правитель считал, что он приносит своим подопечным, если не всеобщее, но хотя бы частичное благоденствие. Вот. В этом собрании рассказы распределены по разделам. И в их числе есть раздел совершенно удивительный. Он чрезвычайно миниатюрен, там всего 21 рассказ. Я говорю, он невелик, потому что такое, казалось бы, удивительное происшествие, как воскресение из мертвых, там этот раздел больше раз в 6 или в 7. Так вот, эти маленькие рассказики, 21 числом, они называются «Воспоминания о прежней жизни». Тоже очень коротенькие, очень лаконичные. В основном их герои – дети. И в этом есть, конечно, своя логика, поскольку здесь наименьшая дистанция во времени от жизни предыдущей, и ребенок вроде бы должен еще как-то помнить свое предыдущее рождение. А чтобы не быть голословным, я просто зачитаю вам 2-3 таких рассказа. Они очень короткие, много времени не займут, а знаете, это всегда лучше, чем какой-то пересказ. В вашем переводе? Да, в моем переводе. Вот рассказ, они все без затей названы просто по именам своих героев. Когда Янху было 3 года, и кормилица гуляла с ним, держа его на руках, он попросил ее достать золотое кольцо из дупла дерева, росшего у соседей с восточной стороны. Дальше пропуск, по-видимому, подразумевается, что кормилица все-таки пошла к соседям этим с восточной стороны, сказала, что вот так-то и так-то. Стали они искать, и, видимо, кольцо это нашли, потому что соседи с восточной стороны сказали: «Да, наш сын 7 лет от роду упал в колодец и умер. Раньше он играл золотым колечком, и куда оно делось, мы не знали». А вот, видимо, нашли. И дальше маленькая моралите в одну строчку. Отсюда видно, что в прошлой своей жизни Ху был сыном восточных соседей. Вот такое непритязательное маленькая миниатюрка, причем их много, и построены они в основном по этому образцу, потому что и для автора подобной записи, и для его слушателей вот эта вещественная находка, которая не могла быть никаким иным образом найдена, она служит доказательством достоверности факта перевоплощения. Другая история, она привлекает внимание читателя своей неординарностью ситуации и живостью изложения. Сюжет ее очень прост. В одной семье, там указано имя, фамилия, прозвище, место рождения, для достоверности нам это не интересно, была дочь, которая умерла, будучи еще ребенком. А когда она болела, она много капризничала. И вот ее старались как-то развлечь, давали ей всякие игрушки, ну какие могли быть игрушки в крестьянской семье. Ей особенно полюбилось играть маленьким ножичком каким-то очень изящным. А мать, опасаясь, что больная девочка может им пораниться, хотела этот ножичек у нее отобрать. Вот возникла такая своего рода борьба, и девочка нечаянно поранила матери руку. Вообще ужасное преступление с точки зрения конфуцианской сыновней почтительности. Ну вот такое произошло, и вскоре больная умерла. А через год у ее матери родился новый ребенок, новая девочка. И когда той исполнилось 4 года, девочка внезапно спросила: «А где тот хорошенький ножичек, который был у нас раньше?» «Не было у нас никакого ножичка», — отвечала мать. «Ну, кажется, ты говоришь, не было. Когда мы еще отнимали его друг у друга, я порезал тебе руку», — возразила малышка. Домашние были поражены и решили устроить ей испытание. Выложили перед девочкой целую кучу ножей, но она ни минуты не колеблясь, радостно схватила именно тот, которым играла в прошлом своем рождении. Ну, вот такая история. И таких доказательностей, что ли, в этих рассказах очень много. В одном рассказике принцесса Тайхо показывает своей няньке, где искать давно исчезнувшие жемчуга. В другом младенец узнает свои старые игрушки и поднимает рев всякий раз, когда кто-то их трогает. В третьем 7-летний мальчик очень сердится, когда его старший брат распекает, потому что он-то знает, что старший брат именно он, а не этот вот, который родился значительно позже, после его смерти уже. Вот. Знаменитый ученый вспоминает свою прежнюю жизнь и тоже находит там потерянные вещи, ну и так далее, тому подобное. Я не буду рассказывать подробно. Вот. Образ лисы встречается только один раз. Я повторяю, что самих-то рассказов немного. У Пусунлина мы читаем, например, бесконечное число этих рассказов именно о лисах, оборотнях. А тут маленький лисенок когда-то был подобран богатой женщиной. И вот однажды ее служанка, девочка, рассказывает старой барыне: «Вот помните, вы подобрали от маленького лисенка, когда-то вы сделали добро, и теперь я уже в третьем перерождении служу вам там, на кухне или где-то еще». Вот такие забавные вещи. Есть исключения из подобных рассказов. Такова, например, история достаточно крупного правительственного чиновника, цензора Цуяньу, служившего в последние годы 6 века при династии Суй. Эта история интересна двумя обстоятельствами. Хорошо известным психологам явлением дежавю, узнаванием места, где якобы человек когда-то был, и переменой пола при инкарнации, что, в общем-то, о чем свидетельств очень немного. Прибыв как-то по служебным делам в маленький городок, цензор вдруг с изумлением и радостью сообщил сопровождающим: «А ведь я когда-то был в этом городке женщиной, сумею даже узнать дом». Кони и экипажи углубились в переулки и, изрядно попетляв, подъехали к какому-то дому. Цензор приказал стучать в ворота. Вышел старик-хозяин, почтительно представился. Цуй вошел в дом, поднялся прежде всего в парадный зал, глянул на восточной стене футов 6-7 от пола какой-то выступ. Вот здесь, в стене, наверху спрятана сутра «Цветок закона», которую я когда-то читал, и 5 золотых шпилек для волос. В конце 7-го свитка этой сутры последняя страничка обгорела и не достает нескольких строк. Потому-то теперь, когда я читаю наизусть эту сутру, всякий раз, дойдя до конца 7-го свитка, я забываю слова, никак не могу вспомнить. Приказал буравить стену там и тут. Действительно, нашли футляр с сутрой и шпильки, а в 7-м свитке все было, как он сказал. Вот такие забавные рассказы. Несколько лет тому назад журнал «Эхо планеты» как-то обратился ко мне с просьбой прокомментировать один случай. А случай произошел в Индии, в городе Агре, в который я когда-то был, и, наверное, даже был на этой улице, потому что это торговый квартал, и, как знать, может, видел этого человека или хотя бы дом его. А состоял этот случай в том, что это сравнительно недавно было, молодой человек, который должен был уже сочетаться браком с очаровательной девушкой, погиб совершенно по непонятной причине, очень трагически, его застрелили. У него был, вот застрелили прямо в висок. Его похоронили, прошло несколько лет, и вдруг объявился мальчик, который стал рассказывать, что вот он такой-то, предположим, там Раджниш, или как-то его по-другому звали. И была у него метка здесь, на том самом месте, куда когда-то вошла пуля. Его стали испытывать, стали спрашивать о том, помнит ли он что-то. Да, он многое помнил, мог что-то указать. Хотя он не должен был вроде бы знать ничего. Вот такой был забавный случай в наше время. И, в общем-то, таких случаев довольно много. Но понимаете, что всегда наводит, что всегда возбуждает сомнения, это то обстоятельство, что, как правило, эти случаи фиксируются в странах, где люди верят в перевоплощение душ. Вот такая маленькая подробность. Или у тех народов, которые в это верят. Вот, например, на Ближнем Востоке у друзов ряд случаев зафиксирован. На Аляске, там у одного племени, который тоже верит в переселение душ. Хотя, конечно, в последнее время начали дотошные англичане, а потом и другие, американцы, начали изучать это так называемое явление сверхпамяти с помощью гипноза, причем все это делалось чрезвычайно хитроумно. Спрашивали, например, погружая человека в гипнотический сон, спрашивали, вот ты помнишь, в таком-то году, летом, ты был где-то там, или ты женился, или у тебя умерла мама, или у тебя что-то произошло. Он говорил, да, помню, рассказывал. Потом переходили к более отдаленному времени. А помнишь, когда ты там был ребенком, у тебя вот нелюбимую игрушку, так сильно ты плакал? Он говорит, да, я помню, это было ужасно, я страдал, я так любил эту игрушку. Вот. Слушай, а расскажи, что было раньше? Говорили ему, но он, предположим, говорил там, а вот я у мамочки был на руках. Нет, а еще раньше. Или называли точную дату, например, в году таком-то, который явно был до даты его рождения. И вот тут получались странные вещи. Иногда человек ничего не говорил, иногда он возмущался или говорил, я не могу вспомнить, я страдаю. А иногда он что-то говорил, И, в общем, такие вещи даже как будто бы находили какое-то документальное подтверждение. Ну, в Индии с ее нелюбовью к писаной традиции и вообще с полным беспорядком в отчетности, там трудно было установить подлинность того или другого события. Дата рождения и смерти Калидаса неизвестна. Да, вы хотите, да. Вот. А что касалось других стран, вот там удавалось что-то узнать. Например, узнали про какую-то англичанку, что вот действительно эта девочка якобы знала о том, что произошло с какой-то англичанкой в 17 веке, якобы по архивам все это было установлено. Вот, это так называемое явление сверхпамяти. Я вам рассказывал о 21 случае, зафиксированном в X веке в китайском собрании императорского обозрения годов всеобщего благоденствия. А ровно через 1000 лет, ну там не будем придираться, несколько лет в ту или в другую сторону, через 1000 лет один американский психолог предпринял достаточно скрупулезное исследование. Он сам ездил по всем странам и сам исследовал подобные случаи лично. Вот он предпринял массивное такое исследование тоже 20 случаев, о которых ему сообщили из Ливана, из Индии, из Соединенных Штатов, еще откуда-то, я сейчас уже не помню точно. И что самое интересное, в общем-то, случаи типологически очень напоминают те, которые записали в свое время китайцы. Ну, например, тоже кто-то погиб при невыясненных обстоятельствах. Известно было только, что ему там проткнули пикой на охоте живот. Вот. И у него именно, а у человека, который вспоминал о его жизни, на этом месте как раз родимое пятно. Ну и подобные же вещи. Кто-то мог узнать свой старый дом, пройти, найти дверь, которая давно уже заколочена и заложена кирпичом, или что-то в этом роде, найти какие-то вещи, вспомнить о своих предках, о которых он просто не мог знать. Вот 20 случаев тогда и 20 случаев, исследованных теперь, они очень похожи. Они производят впечатление достоверности, хотя, как вот я уже заметил, сомнений не оставляют нас, потому что в основном это люди, которые сами верят в перевоплощение, их соседи верят, их родственники, близкие. Это именно в этих странах. Так что достоверность здесь несколько снижается. А что касается христианство, то оно перевоплощение не признает, хотя в первые века своего существования были люди, например, вот известный, причисляемый к отцам церкви Ориген, который... Это спорный вопрос, конечно. Да, это спорный вопрос. И если мы посмотрим Евангелие, то там этой идеи нету. Но если мы посмотрим Евангелия апокрифические, то там мы найдем вроде бы что-то на это. Простите меня, почти во всех Евангелиях вопрос об Иоанне и Илии. Да. Вот. Так что в то время как на Востоке идея реинкарнации принимается без оговорок, я имею в виду Индию, Китай и некоторые другие страны, то на Западе вот вопрос представляется чрезвычайно спорным. Здесь много у меня китайского материала, сейчас все уже устали, жарко, мне не хочется рассказывать. Потому что китайский материал мне мало известен. Вот. У меня есть же здесь это самое исследование Стивенсона. Все это очень напоминает одно другое. Ну так разве вы не читали Пусунлина? Пусунлина читал, моя любимая книга. Вот. А читали там о перевоплощении? Читал. Сказал он без должной уверенности. Потому что, откровенно говоря, меня там больше интересовали истории о лисах и о покойницах. Вот я так и подумал. И о покойницах. Так я и подумал. Да, там есть замечательная история, как женщина, возлюбленная, ведет своего, так сказать, возлюбленного и показывает, вот здесь я похоронена. Я хожу к тебе отсюда, собственно говоря. Я, да. Вот. Я приведу вам только один пример. Он очень известный, но как-то даже хороший тон, быть с ним знаком. Это маленькая танская новелла. Называется она «Изголовье». И рассказывается там о молодом человеке, который едет в столицу, чтобы сдавать экзамены. Вот он мечтает о своей будущей карьере, как он добьется всего в этом мире, как он будет, конечно, первым министром. У него будет то-то, то-то и то-то, ну, как все молодые люди, или во всяком случае многие из них. Он прилег на изголовье, брошенное здесь на постоялом дворе, на возвышение, и ждал, когда наконец сварится каша, чтобы поесть после долгого пути. Рядом сидел старик. По версии китайской, это был Ли Дунбин, даосский бессмертный, который решил показать ему, чего, собственно, стоят все эти блага жизни. И молодой человек увидел, что предстоит ему, увидел воочию, и после этого, проснувшись, он уже ничего не захотел, ушел. И никто о нем больше не слышал. Он ушел от мира. А вот у Пусунлина этот же сюжет развит более изысканно и, так сказать, со всякого рода деталями. За тот же короткий срок, пока на постоялом дворе варится каша, юный герой успевает пережить во сне головокружительные взлеты и падения, радости и горе, обретение сказочных богатств и нищету. Но в конце концов, чей-то навет, император разгневан, ему приходится бежать, там на пути его хватают разбойники, отрубают ему топором голову, и он видит себя в аду, среди ужасных мучений. А когда кончаются они, наступает перерождение. Вот это все введение продолжается. Наступает перерождение. Карма, накопленная им при жизни, формирует новую судьбу и тело. Увы, его преступления столь велики, что в следующем рождении меняется и пол юноши, и все прочее. Открыл глаза, я цитирую, посмотрел на себя, он уже младенец, да к тому же девочка. Посмотрел на своих родителей, висят лохмотья, словно перья на крыльях перепелки, торчит рваная вата. Он понял, что теперь он дочь нищих. Ну и все дальнейшее уже является закономерным следствием предыдущих деяний. 14 лет ее продали студенту Го в наложнице. Однако жена студента была очень злая женщина, и каждый день с плетью, палкой в руках заставляла ее работать, иначе гладила раскаленным до красна утюгом ее грудь и сосцы. Жизнь женщины ужасно безрадостна, потому что мало доброго успела она сделать в своем предыдущем существовании. В конце концов, грабители убивают студента, а ее, эту наложницу, обвиняют в убийстве. И по закону ее полагается растерзать на куски. Дальше цитата. «Обида захватила ей грудь, пресекла дыхание, сжала и сдавила ее. Она рвалась и во весь голос кричала о своей обиде, сознавая, что во всех 9 мрачных странах ужаса и в 18 адах мучений нет нигде такого темного мрака, с которым пришлось встретиться ей. От собственных криков она проснулась. Кончился сон, вместивший полных 2 жизни с адскими мучениями и колесом перерождения между ними. Вот здесь, так сказать, он увидел в этом видении не одну жизнь, а целых 2. Ну вот, сюжеты разнообразные. Даже знаменитый китайский роман «Сон в красном тереме», он построен на идее перерождения. Там Дзя Бао Юй, главный герой, это бывший камешек, который был за ненадобностью отвергнут строительницей Нива. Я уж тут чуть не цитирую Библию, почти так перекличка существует. Камень, который камень был... Камень преткновения, да, оказался в главу... Да, отвергнут за ненадобность, когда начинил лопнувший небосвод. И вот он потом очутился на небесах просто так. Потом, там он познакомился с травой бессмертия. Им же непригоша зиждущий. Камень, да. Им же непригоша зиждущий оказался во главу угла. Да. Вот. И потом оба они уже переродились на земле, в 2 домах. Она вышла за него замуж, в общем, должна была выйти. И, в общем, целая история, которая в конце концов кончается тем, что им предстоит встретиться в другом, в лучшем мире.